Глава 7. Кайрос поднял глаза и спокойно посмотрел на меня, явно не понимая, почему я так напряглась. «Итак, что ты должна мне рассказать?» Мое сердце на миг замерло. Стоит только предложить ему свидание, и он точно сделает самые худшие выводы. Но что за нелепая ситуация? Ладно, зайду издалека. «Может, тебе что-то требуется?» Начала я осторожно, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. «Я могла бы помочь и сделать уборку в комнате, закопать врагов». Я нервно обхватила кружку руками, понимая, что несу полную чушь. Но отступать было уже поздно. В глазах Кайроса промелькнуло понимание. Уголки губ чуть приподнялись в скрытой усмешке. «Кажется, это тебе что-то нужно от меня. Я прав?» «Ага». Отрицать было глупо. «Мне нужно малюсенькое одолжение». Я свела большой указательный пальцы, оставляя едва заметный зазор, показывая незначительность просьбы. Кайрос отправил в рот кусок мяса и махнул вилкой, призывая к продолжению. «Тут такое дело. У меня стычка с одной из целительниц. Ну, вернее, спор». «А, так это ты вчера устроила шоу на полигоне?» Его брови взлетели вверх, а в голосе прозвучал отчетливый интерес. «Наслышан. Впечатлен». «О, ты в курсе». Я нервно убрала прядь волос за ухо. «Это отлично. В общем, я победила, но меня обвинили в том, что я скрыла свое преимущество в тантофории и аннулировали спор». Кайрос хмыкнул, качнув головой. «Рейнхард себе не изменяет», — произнес он с нотками презрения. Было очевидно, что Викторию он не уважает. Прищурился, словно вспоминая что-то неприятное, а его усмешка лишь подчеркивала, что о ней у него совсем невысокое мнение. Я ощутила проблеск надежды. Рейнхард, не Виктория. Кай даже не удосужился назвать ее по имени. Их отношения явно натянуты, а это, возможно, сыграет мне на руку. Если он не выносит Викторию, у меня может быть шанс уговорить его на эту абсурдную сделку. Так вот, она выставила новые условия сходить на свидание с Кайросом Стерлингом. Выпалила я на секунду, зажмурившись. Я бы ни за что не согласилась, если бы знала, что Кайрос — это ты. Не давая ему шанса на ответ, я выпрямилась и подняла руку, словно собиралась принести клятву. «Честно, я не собираюсь посягать на твою свободу, свидание исключительно формальность. Я свожу тебя в хороший ресторан, накормлю толстым стейком и весь вечер буду молчать. Ты меня даже не заметишь. Просто сделай дружеское одолжение». «Мы разве друзья?» — подлинно удивился он. «Ну, ты лучший друг моего лучшего друга». Я попыталась удержать остатки здравого смысла и логики, но это выглядело жалко. «До лучших друзей нам далеко, но...» Кайрос внимательно смотрел на меня. Казалось, он наслаждается ситуацией, и весь его вид, полный скрытого веселья, заставлял меня нервничать еще сильнее. «Это самое нелепое свидание, которое мне предлагали», — с легкой усмешкой резюмировал Кайрос. «Но все, это провал. Чувство стыда так глубоко меня закопало, что вытащить сможет только профессиональный эксгумационный отряд некромантов». «Хорошо», — спокойно сказал он. Я застыла. «Он согласился?» «Поднимите меня обратно». Приспросила, желая убедиться, что не выдаю желаемое за действительное. «Без шуток? Вот так просто?» Он наклонился чуть ближе, опираясь локтями на стол. «Ты сама сказала, что ты друг Итана. Думаю, он мне не простит, если я не помогу. По-дружески». Я машинально выдохнула, чувствуя, как напряжение отступает, но все еще не могла поверить, что иду на фальшивое свидание. Он и вправду согласился. «А когда?» пробормотала я. Кайрос чуть приподнял бровь, словно дразня меня своей расслабленностью. «В пятницу в 7 вечера встретимся на нашем месте». «В нашем месте? Это он про те самые ворота Академии, где мы впервые сцепились?» «Прекрасно. Символизм, как он есть». «Отлично. Место на твой выбор, ужин за мной», выдавила я с нервной улыбкой. Он кивнул и вернулся к еде, как будто это был совершенно обычный разговор, а не один из самых нелепых моментов в моей жизни. На следующее утро я проснулась от удушающих резких запахов. Бессмертные корни, травы, которые целители используют для очищения лазаретов и борьбы с инфекциями, и которые столь же вонючи, сколь и эффективны. Едва открыв глаза, я поняла, что утро обещает быть специфическим. Девочки мстили. Ну, разумеется, как они могли оставить без ответа мою радостную новость минувшим вечером? Перед сном я не отказала себе в удовольствии им сообщить, что Кайрос Стерлинг согласился на свидание, и поэтому в субботу у них долгожданный приезд. Видимо, новость их настолько шокировала, что всю ночь они посвятили коварным планам отмщения. Селеста с серьезным, почти одухотворенным видом окуривала мою кровать огромным пучком трав, будто изгоняла из меня демона. Вонючий дым поднимался кольцами, а ее лицо сияло чистейшим самодовольством. Виктория от подруги не отставала и развешивала по комнате амулеты, каждый из которых блестел символами чистоты и защиты. Рядом были те же бессмертные корни и несколько пучков других трав, которые обычно используют для изгнания мелкой нечисти. Миленькой, с фантазией. «Доброе утро, Эвелина», — проворковала Виктория таким приторным голосом, что захотелось умыться святой водой. Она даже не повернулась, просто продолжала прикалывать очередной амулет к стене. «Извини, что разбудили, но у нас тут ритуал очищения, профилактический». «Да-да», — с усмешкой добавила Селеста, совершая последний круг с дымящимся пучком над моей головой, отчего я едва не закашлялась. «Не понимаю, как целители терпят эту вонь? Да она любого мертвеца поднимет без всяких ритуалов». «Мы просто заботимся о тебе. У тебя такая опасная профессия. Кто знает, что ты можешь подцепить на кладбище?» Они переглянулись, довольные своей невинной местью. А я... Я была в отличном настроении. Неужели они вправду думают, что их ритуал изгонит меня из комнаты? «Как мило с вашей стороны!» Протянула я, сладко потянувшись на кровати, как будто вся эта вонь и дым меня не волновали. «Но, честно говоря, можете не утруждаться. Право слово. Мне даже неловко, что вы тратите на это свое время. К тому же в выходные ритуалистка проведет полный обряд очищения комнаты». Я сделала паузу, наслаждаясь тем, как их лица начали вытягиваться. «На всякий случай, чтобы я точно была в безопасности, ну и чтобы ничто о прежних жильцах не напоминало». У Селесты едва заметно дернулась бровь, а Виктория, хоть и старалась сохранить маску доброжелательности, явно напряглась, крепче сжав амулет в руках. «Кстати», — с невинной улыбкой добавила я, вставая с кровати и накидывая халат, «вы успеете до субботы собрать свои вещи? Переезд — дело серьезное». Я прошла мимо, направляясь на утренние процедуры, оставив их переваривать услышанное. С момента очищения я с милыми соседушками почти не пересекалась, чему была несказанно рада. Библиотека стала моим вторым домом, тихим, спокойным и безопасным. Среди рядов старых книг и затертых пергаментов я могла, наконец, расслабиться, погрузившись в изучение материала. Список экзаменов был внушительным, и я решила начать с самого простого. Некромантия на первых курсах — это сплошная теория и основа. Заклинания, ритуалы, техники безопасности — все это звучало знакомо до боли. И настолько базово, что, честно говоря, казалось детским лепетом. Перечитывание учебной литературы лишь освежило знания, которые и так были частью моей повседневной практики. Правила ритуалов — знаю. Схемы призыва — разбираюсь. Основа безопасности — чистая формальность. Иногда я даже ловила себя на мысли, что листаю страницы чисто машинально. Словно ответы уже плавают на поверхности сознания. В какой-то момент я даже начала скучать по чему-то более сложному. Убедившись, что легко справляюсь с материалом, в пятницу утром я решила действовать. Заглянула в деканат и подала заявку на сдачу нескольких зачетов. Элементарные вещи, конечно, но с чего-то ведь нужно начинать. Я ожидала, что мне дадут несколько дней, как минимум до понедельника, чтобы морально настроиться. Но когда в тот же день после лекции меня перехватил один из ассистентов, поняла, что все делается куда оперативнее, чем можно было предполагать. «Студентка Ларен, преподаватель уже ждет вас», — спокойно сообщил он, словно это абсолютно нормально — сдавать зачеты в тот же день. Профессор Талмар Ашерман, пожилой некромант с несколькими серебряными прядями в волосах и внимательным, но доброжелательным взглядом, встретил меня не с холодной официальностью, а с приветливой улыбкой. Его кабинет напоминал скорее библиотеку. Повсюду книги, свитки, чертежи. Атмосфера была спокойной, почти уютной. «Итак, мисс Ларен», — начал он, удобно устраиваясь в кресле и жестом приглашая меня занять место напротив. «Начнем с простого. Давайте разберем с вами несколько ситуаций, что были в моей практике за годы преподавания. Как вы поступите, если в процессе проведения ритуала призыва вдруг обнаружите, что один из компонентов испорчен?» Я слегка удивилась такому формату экзаменации, но, взяв себя в руки, погрузилась в объяснение. Рассказала, как бы перепроверила ингредиенты, несла коррективы в схему ритуала, чтобы минимизировать возможные последствия. Преподаватель слушал внимательно, не перебивая, лишь кивал в знак согласия. «Хорошо. А как вы думаете, почему один из моих учеников пострадал при вызове духа? Все шло гладко, но вдруг призванная сущность набросилась на него и ситуация чуть не вышла из-под контроля. Ситуация требовала ясности, а преподаватель охотно делился подробностями, описывая, как был проведен ритуал, какие использовались барьеры и что именно пошло не так. Вскоре все кусочки сложились, и я поняла, в чем дело. Вероятно, ученик не произнес завершающую фразу, которая бы закрепила барьер между призванным существом и некромантом. Предположила я, поднимая взгляд на профессора. Если ее упустить, дух может почувствовать уязвимость и атаковать. Профессор Ашерман остался доволен моим анализом. Верно. Молодой некромант забыл о ключевой части завершения ритуала. Этот случай я часто привожу как пример того, что внимание к деталям — это наша главная защита. Безупречное знание ритуалов — залог безопасности. Продолжим. Если в процессе допроса душа начинает проявлять агрессию, что вы предпримете, чтобы не потерять контроль над призванным существом? В таком ключе прошла вся беседа. Профессор предлагал разные сценарии, касающиеся безопасности во время ритуалов, правильной подготовки и реакции на непредвиденные обстоятельства. Он не пытался меня завалить, наоборот. Его вопросы были дотошными, но в рамках программы курса. «Вижу, вы действительно хорошо подготовлены». Подвел он итог спустя 2 часа, которые, по моим ощущениям, пролетели незаметно. Я широченной улыбкой покинула кабинет, сжимая в руках ведомость с первым «отлично». Это был маленький, но важный шаг. Заглянув в деканат, я передала документ секретарю. «О, студентка Ларет, неплохо для начала», — с одобрением произнесла она, посмотрев на результаты. «Так держать». Из-за внепланового экзамена у меня оставалось не так много времени до свидания. Точнее, до фальшивого свидания с Кайросом. И нужно было поспешить. Ворвавшись в комнату, я скинула учебные принадлежности на кровать и встретилась с собственным отражением в зеркале. Учебная форма? Нет, конечно, она никуда не годится. Все-таки я впервые собиралась покинуть стены Академии, гулять по столице, да еще и в компании наследника влиятельного рода. Кайрос вряд ли пойдет в таверну, так что выглядеть нужно достойно. Выбрав приталенное платье темно-синего цвета, я сочла, что оно достаточно элегантное, чтобы я чувствовала себя уверенно в дорогом ресторане, но при этом не слишком открыто, чтобы Кайрос не решил, будто я настроена на что-то большее. Это ведь всего лишь формальность. Свидание для галочки, ничего лишнего. Полностью собравшись, я на мгновение вспомнила свою мать. Как бы там ни было, ее уроки элегантности не прошли даром. Она с самого детства внушала мне, что женственность — это сила. И сейчас, как ни странно, я впервые за долгое время испытывала благодарность. Хотя во многом это оказалось для меня еще и полезным прикрытием. Чем больше я выглядела как идеальная дочь, тем меньше вопросов она задавала о том, чем я занимаюсь в свободное время. Покидая стены общежития, я была относительно спокойна, но чем ближе подходила к нашему с Кайросом месту, тем отчетливее ощущала на себе чужие взгляды и слышала шепотки. Я поджала губы, ощущая нарастающую нервозность. Вечер пятницы, конец учебной недели. Откуда столько студентов? Разве у них нет других дел? Неужели в городе отменили все увеселительные программы? Наконец я подошла к воротам и увидела Кайроса. Он стоял ко мне спиной, но, услышав шаги, плавно обернулся. «Привет», — сказал он с той самой ухмылкой, которая мгновенно пробуждала желание ответить сарказмом. Его взгляд оценивающе скользнул по мне, и парень добавил. «Ты отлично выглядишь, даже слишком хорошо для фальшивого свидания». Я прищурилась, пытаясь понять, что за этим стоит. Нелепый комплимент? Попытка скрыть волнение? Или он просто напоминает, чтобы я не строила иллюзий? «Ты тоже подготовился, как я погляжу», — ответила я, стараясь вложить в голос легкую насмешку. Никакого костюма, но он был одет так, что смотрелся идеально в любой ситуации. Прямые брюки, светлая рубашка с расстегнутым воротом, открывающим тонкий шнурок на шее, закатанные рукава и кожаный браслет на запястье привлекали внимание к его рукам. Волосы аккуратно зачесаны назад. Но несколько прядей выбивались, создавая тот самый небрежно привлекательный образ, который невольно притягивал взгляды. «Конечно», — ухмыльнулся он и неожиданно протянул мне небольшой, но симпатичный букет цветов. «Ты ведь первая девушка, что меня захомутала». Я не успел ничего ответить, как издалека раздался девичий возглас полной зависти и восхищения. «Они что, реально следят за нами?» — пробормотала я, не веря своим ушам. Кайрос, кажется, наслаждался ситуацией. «Ну а как иначе? Завидного жениха уводят прямо у них из-под носа». Его голос был одновременно насмешливым и уверенным, словно ему нравилось играть эту роль. Я закатила глаза, пытаясь скрыть, как сильно смущена этим фальшивым представлением. К счастью, в этот момент подъехала повозка. Кайрос с галантностью, которой я от него не ожидала, помог мне забраться внутрь, и мы, наконец, покинули стены Академии.